Но если он и тогда не выполнит приказанное, стрелять? Нет, вряд ли он, Коншин, это сможет. Что тогда? Стрелять же надо, насмерть. Любое ранение дикого только обрадует. Насмерть. Нет, он не сможет. Он должен заставить, должен. Медленно, не сводя глаз с дикого, Коншин поворачивает ствол ППШ на него. «Встать!» Коншин старается сказать это спокойно и твердо. Диков подбирает под себя ноги, приподнимает туловище, но вставать не собирается. Коншин взводит затвор. Его щелчок резко звякает в тишине. Диков вздрагивает, и вдруг, сидя, отталкиваясь руками, пятится назад. Его выпученные глаза становятся бессмысленными. Коншин чуть трогает спусковой крючок, уже понимая, что сейчас произойдет что-то отвратительно страшное, и то, что произойдет, будет уже необратимо, будет навсегда. «Погодите, командир!» — встает перед ним кто-то из бойцов, а потом, матерясь, хватает Дикого за воротник шинели. «Ты что, лучше людей, гнида паршивая? Бери его, ребята!» И без всякой команды со стороны Коншина несколько человек наваливаются на Дикого, хватают его за руки, за ноги и волоком тащат к снежному окопчику для стрельбы лежа, что у самого края, и бросают в него. «Смотри, гад, от нас пулю заработаешь, если чего», — говорит тот из бойцов, кто первый его схватил.